Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я хотела бы развить некоторые идеи, которые были изложены мною в статье, посвященной созданию Содомской Всемирной Антицеркви или Новому Миру Извращенцы, поскольку публикация этой статьи она вызвала некоторые комментарии или некоторые вопросы, которые показали, что некоторые идеи они либо неправильно поняты, либо совсем не поняты. Вот, поэтому как бы в развитии этих идей я и хотела бы сделать несколько замечаний. Ну, во-первых, некоторые высказывания касались теософии, далее непосредственно персоны Блаватской и прочего, которая как бы пыталась примирить ее с христианством. Но дело, так сказать, тут намного серьезнее, намного глубже. Дело в том, что теософия, она лежала в основе идеи New Age, оккультной системы взглядов, да, или оккультного мировоззрения New Age, который стал у нас очень распространенным буквально вот в первые же годы перестройки. Вот именно тогда, когда началась тотальная критика коммунистической идеологии, критика марксизма-ленинизма, то есть тех основ, которые лежали, составляли фундамент, базу нашего мировоззрения, нашей идеологии, абсолютно параллельно с этим шло активное наводнение нас литературы, касающейся New Age и касающейся теософии Блаватской. Я помню это время, когда буквально все книжные магазины в отделе философии были завалены этой литературой. Вот. То есть фактически после того, как наше общество стали интегрировать в западный мир, начался бум, да, или второе рождение вот этой вот теософской идеи. Она не так невинно, да, и не так наивно, как кажется на первый взгляд. Это очень серьезная вещь, которая уходит своими грубыми корнями в глубоко пантеистическое языческое мировоззрение, которое фактически уравнивает человека с Богом, уравнивает человека с божеством и создает из человека человека Бога, да, или Бога подобное существо не путем повышения человека его духовного созревания, а путем как бы занижения Бога до уровня человека. Вот, поэтому, когда я писала о том, что сейчас происходит в нашем обществе, а мы живем не на облаке, мы живем фактически в окружении мира, и мы должны называть вещи своими именами, мы живем в окружении мира, который погружается в глубокое язычество. Фактически Европа сейчас возвращается в свое дохристианское состояние. И не случайно я отмечала, что это действительно, видимо, символично, что именно тогда, когда мы отмечаем 1700-летие со дня принятия Миланского эдикта, этот эдикт, изданный Константином в 313 году в Римской империи, он отменил официальную языческую религию и он вводил веротерпимость, в соответствии с которым и христианская религия тоже получила полные права на существование, и Константин, как сочувствующий христианству, стал создавать условия благоприятные для развития христианства и для того, чтобы христианизировать государство, то есть фактически выцерковлять общество, но делалось это постепенно, потому что было понятно, что если будет сделано сразу, общество это отринет. 10% населения тогда Римской империи только были христиане, остальные это были не христиане. Поэтому необходимо было это вводить постепенно через христианизацию законов. И вот одним из таких законов, который был принят, это был закон, запрещавший содомизм, запрещавший мужеложество, вводивший смертную казнь за это дело. Конечно, как вы понимаете, это резко оздоровило общество. Это было 1700 лет назад, этот Константинов эдикт. Сегодня мы возвращаемся к тому, что повсеместно по всей Европе к концу 13 года должны быть признаны эти содомские браки, да, эти браки содомитов. Это очень символично и это очень знаменательно. Поэтому должны понимать, в какую Европу мы интегрируемся, да, в какой западный мир нас сейчас втягивают. Если мы действительно реально хотим называться демократической страной и оставаться членом Совета Европы, то мы должны понимать, что от нас ждет Совет Европы. Вот. И в связи с этим, поскольку, еще раз говорю, мы находимся не на облаке, а живем в этом окружении, мы должны очень хорошо знать, что с нами собираются делать и как нас собираются в это общество интегрировать. А то, что сейчас происходит, это является частью очень хорошо разработанной программы конечная цель которой фактически заключается в переформатировании человека, в создании такого человека, который будет сам по доброй воле готов принять тот новый мировой порядок, о котором говорится во всех документах, издаваемых представителями западной элиты. Как начался мировой кризис 2008 года, мы это знаем, то со всех высоких трибун это понятие «новый мировой порядок», понятие «всемирное правительство» или «мировое правительство», оно стало обычным термином, который навязывается фактически всему человечеству. Соответственно, речь идет о геополитическом проекте, конечной целью которого является создание нового мирового порядка с единым мировым правительством, с единым мировым банком, с едиными министерствами в других сферах и, соответственно, с единой мировой религией, потому что, как вы понимаете, создание государства без единой системы ценностей, оно невозможно. Вот, то есть этот геополитический проект, это я говорю как геополитик, он имеет в своей основе, да, глубоко духовную, соответствующую духовную программу. Еще раз подчеркиваю, это я говорю как геополитик, как аналитик, как исследователь. Я бы не имела права, да, заниматься этим делом, если бы я не занималась корнями, да, исследованием истоков того или иного проекта. Так вот, мы ничего не поймем в этом геополитическом проекте, если не будем иметь в виду то, что он несет глубоко духовное содержание в своей основе. Соответственно, главная цель этого проекта – это перестройка, духовная перестройка человека. Потому что человек, который воспитан на ценностях, например, советских, да, на ценностях христианских, он этот проект принять не сможет, поскольку он прекрасно понимает и видит иначе, так сказать, да, этот мир. Поэтому нужно переформатировать мозги, переформатировать сознание человека таким образом, чтобы он его принял. Поэтому перестройка человека, она происходит на нескольких уровнях. Она происходит как на уровне сознания самого человека, и на это рассчитано, для этого используются современные информационные технологии. И то информационное общество, которое сегодня создается, а в некоторых местах уже создано, надо понимать, что фактически оно заменяет, оно меняет полностью сознание человека. Оно делает человека не думающего, человека несознательного, homo sapiens, да? Оно делает человека, умеющего переносить информацию. Все, больше ничего абсолютно, этот мозг человека делать не должен. Соответственно, перестройка сознания человека, она делает из человека очень удобное оружие управления, или не оружие управления, извините, а предмет управления, да, то есть с помощью формации человека моделирует, его кодирует и фактически превращает его в послушного биоробота. Это на уровне сознания. Одновременно идет перестройка на уровне биологическом. Это более фундаментальная вещь, потому что одно дело перестройка сознания, но все-таки душа человеческая имеет несколько проявлений. Кроме разума, душа имеет еще качества какие? Чувства, да, и волю. И вот даже имея измененное сознание, человек с чувствами и с волей, направленной на добро, он все-таки сможет выжить в этой системе. Значит, нужно подавить все, нужно подавить, перестроить полностью душу человека. И вот на это рассчитана уже революция биологическая. Так что, как вы знаете, именно поэтому такое ключевое значение уделяется биотехнологиям, которые позволяют создать фактически новый тип человеческого существа, который даже уже трудно назвать человеческим существом. Почему? Потому что Господь нас создал, если люди неверующие, они могут сказать, природа создала, да, человека, мужчины и женщины. И именно вот на этой, да, на этой основе и строилась вся цивилизация. Мужчина и женщина, соответственно, союз между мужчиной и женщиной как супружество, брак и рождение детей, семья – это была основой человеческого общества, без этого невозможно себе представить это человеческое общество. Значит, сегодня удар наносится по фундаментальным вещам. Значит, вот эта вот Содомская революция, она ставит целью фактически уничтожения мужчин и женщин как таковых и создания вместо них бесполого существа. Вот без христианского видения этой проблемы, если мы не будем смотреть на эту проблему сквозь Священное Писание, мы здесь вряд ли что-то поймем. Мы здесь останемся, так сказать, да, на уровне простых неких невеж, которые будут попытаться говорить, да, ненаучным бытовым языком о глубоко научных вещах. Так сказать, только этот взгляд, христианский взгляд на эту проблему даст нам возможность понять, почему эта вещь фактически является как бы уже фундаментальной, последней, да, трансформацией человека. Дело в том, что, создавая мужчину и женщину, Творец, он создал и мужскую, и женскую душу. То есть можете перестроить тело, можете изъять какие-то определенные органы, но душа человеческая от этого не изменится, она останется, да, мужской или женской. Поэтому речь идет о фундаментальных вещах, так сказать, изменяя, создавая новый тип бесполого существа, фактически объявляют последний, да, бунт, войну Творцу, да, войну тому, кто создал. Потому что человек – это высшее творение Бога. Соответственно, это бунт против этого высшего творения Бога. Мы не мужчины, не женщины, а кто? И вот здесь, значит, самый важный вопрос. Человек полностью, да, теряет себя, у человека перестраивается душа, у человека перестраивается его духовный мир и сознание, и с этим существом можно делать что угодно, потому что уже никаких норм, никаких понятий, никакой системы ценностей в принципе нет. Вот, поэтому я и хотела подчеркнуть, что проект этот имеет в своей основе глубоко религиозные корни, которые уходят, истоки которого в глубоком древнем пантеистическом мировоззрении, которое наиболее ярко и полно выразила Каббала, когда она была сформулирована еще в древние века, еще до Рождества Христова, и которая очень четко дала понимание Бога-Творца, который фактически заменил и извратил идею истинного Бога. Вместо Бога был фактически поставлен существо, некое двуполое существо, андрогин, то есть на Бога было перенесено чисто человеческое видение, то есть христианский Бог, он вне измерения, божественная сущность, она не может быть понята, да, человеческой, да, исходя из сущности тварного творения, то здесь происходит обратный процесс. Значит, Бог переносится в этот тварный мир, на него переносятся человеческие понятия, дальше начинают выяснять, какого он пола, значит, поскольку непонятно, так сказать, как бы един для всех, значит, двуполое существо, соответственно, некий ион двуполого существа, который порождает, так сказать, подобное себе двуполое существо, первый человек Адама, тоже некую духовную сущность, которая, с которым происходит такая вот трагедия, несчастье, он попадает в материальный мир и раздваивается на мужчину и женщину. Соответственно, мужчину и женщину у каббалистов это некая трагедия, это некая дисгармония, которую необходимо исправить. Каким образом? Освободиться от этого тела, грешного тела, и вернуться в прежнее гармоничное состояние целостности духовной. Вот таким образом фактически был обоснован, было найдено религиозное обоснование вот этого бунта против Творца. Сказано, и создал Бог мужчину, и женщину создал их. Теперь вместо Бога, вместо созданного Бога мужчины и женщины, у нас получается андрогин. Вот это вот оккультное учение, оно преемственно передавалось на протяжении многих-многих веков через оккультные эзотерические общества на протяжении всего Средневековья, затем Нового времени. И в наши уже годы, да, во второй половине 20 века, оно как бы с новой силой заявило о себе в движении New Age, оккультном движении New Age, которое уходит своими корнями в теософию. Как вы понимаете, носители этой идеологии, где концентрируются, в общем-то, все силы, управляющие и властными структурами, они не могли человечеству так явно объявить, что они о своем духовном проекте, что речь идет, да, о создании вот этого нового существа. Поэтому этот духовный проект, он, этот религиозный проект, он был облечен в некую такую псевдонаучную оболочку. Вот именно с 60-х годов у нас на Западе начинают активно популяризировать новую науку, новую концепцию, извините, которая была разработана в кавычках социологии, гендерную концепцию. Гендерная концепция, она совершает переворот в понимании человеческого пола, потому что, оказывается, вместо биологического пола есть еще некий социальный пол. Вот первым, значит, это введение, это положение вел ученый Джон Манни, который и проводил, так сказать, операцию опыта над людьми, превращая мужчин и женщин, либо, так сказать, да, гермафродитов. Вот. Но у него понятие гендера именно как социальный пол, который зависит не от биологического пола, а зависит от социальной среды, от воспитания, от образования. Но у него еще так жестко, так сказать, это не разбиралось, эти понятия, а вот дальнейшая революция уже более серьезно произошла, когда гендер стали интерпретировать совершенно уже качество определенным образом, как некое состояние, которое формирует исключительно человек сам для себя. Вот это произошло уже в 90-е годы, когда вышло из феминистского движения. Надо сказать, что феминистское движение, которое начало формироваться очень активно во второй, третий, 19 века, оно как раз и лежало у истоков сексуальной эволюции, потому что именно оно, это движение, впервые поставило вопрос об изменении роли женщины. Причем сначала вроде бы все было не видно. Началось все с движения за равные политические права, за предоставление женщинам избирательного права, это так называемые суфражистки. Потом, значит, движение перешло к тому, что давайте изменим положение женщины в семье. Потом выдвинулось положение о разрешении женщины совершать аборты, а это уже, простите, убийство детей. А дальше, значит, речь пошла уже о свободных, да, о свободной любви и об отмене браков как таковых. То есть это движение радикализовалось все больше и больше. И вот в 70-80-е годы основным ядром, ведущим это феминистское движение, определяющим развитие, стали как раз представительницы женского гомосексуализма, так называемые лесбиянки. Именно они, эти ученые, социологи, стали определять его основное направление. И именно они, используя вот это понятие гендер, довели его, так сказать, как бы до абсолютно логического конца, заявив, что биологический пол вообще не представляет собой никакой ценности. Главное – это гендер, то есть это ощущение человека, это состояние человека таковым, каким он себя считает. И кроме мужчины и женщины, это понятие стало, и в том числе бесполое существо. Это транссексуал, бисексуал, а далее что угодно, там различные определения, и все это вместе теперь определяется как гендерная идентичность. Вот как вы себя идентифицируете, да, вот так оно и есть на самом деле. Фактически полностью, говорю, отрезается вот эта связь с биологическими корнями. Вот впервые наиболее ярко это сформулировала лесбиянка-исследовательница Юдиф Батлер. И далее именно в этой интерпретации понятие гендерная идентичность, оно и вошло во все последующие документы и декларации, конвенции, которые затем уже стали активно принимать на уровне международных организаций. Вот. И сегодня мы имеем соответствующие документы, декларации, конвенции Европейского Союза, Совета Европы. Сегодня мы имеем декларацию Организации Объединенных Наций, которая была принята в 2008 году, которая так и называется «Декларация о правах человека, о сексуальной ориентации и о гендерной идентичности», которая подписала, если мне не изменяет память, это треть государств, которая говорит о необходимости борьбы против дискриминации, против этих извращенцев. Далее в 2011 году принимается Советом по правам человека ООН резолюция 17/19, которая говорит о необходимости достижения равенства между людьми и независимости от их пола. Вот. И все эти документы направлены на одно, направлены на борьбу против дискриминации. Но самая опасная вещь заключается в том, что дискриминация это толкуется очень широко. Она толкуется как невыполнение, неисполнение прав так называемых сексуальных меньшинств. Но самое интересное, что и права сексуальных меньшинств, они тоже толкуются очень широко. К правам секс-меньшинств относятся однополые браки. Вот, поэтому на уровне ООН, на уровне комиссара по правам человека ООН сейчас решается проблема, решается задача, поставлена такая цель, добиться того, чтобы во всех государствах мира были легализованы однополые браки. Еще раз хочу подчеркивать, это не некое маргинальное направление, это не некая неправительственная организация, это все делается на уровне ООН. Вот в какой мир мы попадаем, вот в какую, фактически воронку, которая захватывает всех, мы сейчас фактически уже приблизились. Как вы знаете, последние месяцы буквально с необыкновенной скоростью эта тема всплыла и у нас. Ну, вот, и надо понять, что эта тема она представляет собой тоже не некий маргинальный характер, а эта тема сейчас может выйти на уровень ключевой. И надо опять-таки понимать, что достижение этой цели, переформатирование, изменение сознания человека, оно осуществляется различными путями на разных уровнях. Поэтому все эти проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это проблемы изменения системы образования, далее проблемы ювенальной юстиции, проблемы, так сказать, связанные с абортами и все, так сказать, все эти вопросы, которые все равно так или иначе увязаны. Это все, как бы, так сказать, звенья одной цепи. Вот. Но самое страшное, видимо, сейчас, одно из самых страшных направлений, ключевых направлений, это то, что у нас вводится гендерное образование. гендерное образование, которое, начиная со школы, так сказать, должно у детей уже формировать соответствующее отношение к основному фундаментальному вопросу, отношение к пониманию человека, не как мужчины и женщины, а как некой идентичности, выбирать, которую они могут сами. Вот. И сейчас это, может быть, носит такой некий якобы невинный характер, то есть просто вместо по понятия «пол» используется понятие «гендер», но надо понимать, что это понятие «гендер», да, оно может быть в любой момент наполнено как угодно. Вот. Если сейчас гендер толкуется как просто некий социальный пол, вот есть биологический, а есть социальный, то потом, насчет, когда уже произойдет привыкание общества к понятию гендер, его начнут наполнять, причем очень быстро, тем содержанием, которое необходимо его идеологам. Главное, что произойдет уже привыкание. Вот. То есть, что делается? Из русского языка изымается нормальное понятие, да, мужской и женский пол, то есть половинка, слово «половина». Вот. И вносится совершенно чуждое, непонятное нам понятие. И вопрос, зачем? Да, зачем это нужно? Зачем, если есть уже нормальное понятие, которое фактически объемлет все, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, есть мужское поведение, есть женское поведение, зачем вместо этого нужна вот эта совершенно искусственная конструкция, когда мы понимаем, так сказать, что это главное оружие, которое, с помощью которого будет переформатировать мозги, тогда все встает как бы на свои места. Вот. Соответственно, этому будет способствовать подписанная недавно утвержденная конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, которая не столько защищает детей от насилия, сколько вводит, и это одна из основных, ведущая да, задача этой конвенции, она будет делать обязательным сексуальное просвещение детей, начиная с начальной школы. Причем по стандартам, разработанным уже Европы, разработанным на Западе, которые требуют подготавливать детей к тому, чтобы разъяснять им с маленького возраста, что такое секс, что такое сексуальная эксплуатация. И таким образом, как вы понимаете, будет происходить изменение психики наших детей. Когда ребенку маленького возраста, начиная с фактически да, того периода, когда он только-только познает мир, только-только учится мыслить и думать, когда ему его ошарашивает информация о сексуальном просвещении, о сексе, то фактически происходят уже необратимые процессы с психикой ребенка, после которого мы будем получать людей душевно больных. У нас фактически началась мощная информационная кампании по подготовке общества к обсуждению этой темы. Вот обратите внимание, до этого эта тема присутствовала, но она присутствовала, как бы будучи совершенно маргинальной, да, она не входила, так сказать, в круг действительно серьезных обсуждаемых проблем. Вот буквально в последние месяцы она как бы вышла на первый план, особенно после заявления Пушкова, которое тоже было разрекламировано после проведение в Доме круглого стола, посвященного отношениям между Россией и Европой, он, значит, нам объявил, что Совет Европы будет скоро требовать от нас принятия однополых браков. То есть это была, так сказать, да, как бы первая ласточка о том, что действительно сейчас эта тема превратится в тему номер один. Потом увидели действительно начало уже, так сказать, достаточно широкого обсуждения, вплоть до уровня шоу, круглых телешоу, последний из которых Соловьев пригласил на обсуждение известного Марата Гельмана, известного защитника прав извращенцев, который заявил всеуслышание на всю страну о том, что необходимо вводить эти однополые браки. И, как вы понимаете, то, что раньше было даже немыслимо представить, сегодня уже оглашено, так сказать, да, как возможное и как тему для обсуждения. Это классический прием информационной войны. Сначала, так сказать, да, немыслимая совершенно вещь, происходит вброс того или иного вопроса, так сказать, да, все накидываются, как пчелы, так сказать, начинают эту проблему обсуждать, и затем она превращается в нормальную тему. То есть то, что раньше еще казалось совершенно немыслимым, становится предметом для как бы такого повседневного обсуждения. И даже, извините, когда передавали репортаж из Нидерландов о партии педофилов, которая сначала, да, потребовали регистрации, потом сняли, потом все-таки ее зарегистрировали, то я обратила внимание о том, что в этом репортаже не было дано этому явлению никакой оценки. Она была дана нейтрально. Опять-таки, что приучать к нам к тому, что это нормально говорить о партии педофилов, это нормально говорить о том, что педофилы могут себя пропагандировать, могут пропагандировать свои взгляды, свой образ жизни. Но когда мы возьмем все это вместе, да, в совокупности того, что сейчас есть, а идет информация о том, что происходит в Норвегии, да, где фактически, почитайте информацию Ирины Бергсит, которая наконец выдала всю правду, до этого она давала ее по кусочкам. Сейчас уже, когда опасность нависла над нами всеми, она дала полную информацию. Так сказать, получается, что действительно в Норвегии складывается такое общество, при котором люди гетеросексуальные, как они называют, люди с нормальной ориентацией, воспринимаются уже как явление патологическое. За это была наказана Бергсит, именно за это... Ее отняли у нее его, ее сына, потому что она попыталась, да, защитить его от отца-педофила. После этого ее и начали преследовать, и после этого ее отняли. Это нормальное явление, когда дети до 4 лет насилуются в собственных семьях. Причем необходимо это делать до того, как они пойдут в детский сад, чтобы они уже были подготовлены, да, психологически. И то, что происходит в детских садах и в детских домах, где их насилуют регулярно, так сказать, это уже превращается в норму. Соответственно, информацию о Брейвике мы теперь тоже можем как бы воспринимать теперь совершенно по другим узлам, когда мы узнали, что его насиловала до 4 лет регулярно его мать. И в итоге мы получили вот это вот существо, которое совершенно спокойно может уничтожать детей, юношей, при этом, так сказать, да, уже ничего не срабатывает. Это люди с измененным сознанием, это люди с перестроенным сознанием, люди с перестроенной, да, духовно перестроенной, с перестроенной душой. Вот. Но если мы будем говорить на языке христианского, то можно сказать одно, что это люди, которых покинул Аген и которые идут по программе сатаны. Люди, совершающие это, они фактически роднятся с низшими силами, да, с падшими ангелами, и после этого фактически путь спасения им закрыт. Вот об этом они, идеологи, молчат, потому что если они это скажут, если они объявят, так сказать, да, истинные цели своей духовной программы, так сказать, то человечество задумается, остановится. Вот. Но в том-то все дело, понимаете, что нас заставляют говорить на языке рационализма, да, нам тут это рациональные вещи. Говорить о гендере, говорить о социологии, это психология, это медицина, это никакого отношения к религии не имеет. И мы обсуждаем все это на уровне научно-рациональном, а эти ребята, они являются носителями религиозных, понимаете, сознания. И они выполняют программу религиозную. Вот. Но как только мы начинаем говорить на этом языке, нас тут же забивают каменями, да, представляют нас как фундаменталистов, как фанатов, как угодно, я представляю, как обо мне будут говорить. Но тем не менее, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, что мы должны видеть глубинные корни этого явления, а не останавливаться на этом поверхностном. Потому что пока мы будем рассуждать на этом уровне, мы будем незаметно превращаться в биороботов. Этот процесс уже идет, перестройка сознания идет очень активно. И это я говорю как преподаватель, который имеет возможность общаться со студентами, с молодежью. Я вижу, как это происходит, что происходит с нашей молодежью. И хочу сказать, что эта опасность очень серьезная. То есть, действительно, реально мы сейчас подошли к некому рубежу, после которого, если мы сейчас не осознаем эту опасность и не примем меры, будет уже поздно. Какие дальнейшие шаги, события будут свидетельствовать о том, что приближается принятие однополых браков в России? Вы знаете, в Европе это осуществлялось... И в какие сроки? В Европе просто мы должны, да, изучать внимательно опыт европейцев, потому что там эта обкатка прошла в полную силу. Европейцев фактически уже к этому подвели, их уже подготовили, поэтому то, что сейчас осуществляется во Франции, так сказать, это как бы, да, последняя битва, почему я думаю, даже единственная битва, потому что никто из европейских стран, больше кроме французов, так не прореагировал. И то это получилось только потому, что французы к этому пришли не от того, что они осознали глубину проблемы в силу того, что это касается перестройки человека, вот как мы, да, мы смотрим, мы понимаем, что речь идет о каких-то фундаментально духовных изменениях. А они шли, так сказать, от своего вот этого просветительского идеала. Дело в том, что для французов их декларации прав человека и гражданский кодекс это является тем же самым, что для христианина священное писание. Это их священная книга. Поэтому, когда они осознали, что принятие однополых браков ведет за собой делать необходимые изменения гражданского кодекса и всего законодательства, потому что раз однополые браки, значит, нужно как-то определять этих товарищей. Вот, они уже не мужчина, не женщина, они уже не мать и отец, кто они? Значит, нужно вводить понятие новые, выводя из гражданского кодекса родители один, родитель два, да, партнер 1, партнер 2. Это можно вводить уже и в трудовое законодательство, значит, меняется трудовое, социальное, то есть вся, так сказать, фактически правовая система, да, сфера должна перестраиваться на многопонятийный аппарат. Вот это, так сказать, да, французы больше всего и возмутило. То есть как же так покушается на их священный гражданский кодекс? От этого они пошли дальше, осознав, что идет изменение понятия, они поняли, что так меняется сама сущность человека. Вот как сказала руководительница движения «Манифестасьон Пуртус», которая возглавила это во Франции мощное движение протеста, в одном из интервью сделала, понимаете, говорит, получается, создаются некие бесполые существа, вроде, что-то вроде Франкенштейна. Вот так, через осознание изменения политической законодательства, они пришли к этому. Но это французы, потому что, еще раз говорю, французов очень сильны традиции просветительские. В других государствах, так сказать, религия терпимости, она ушла настолько глубоко, настолько серьезно уже вот этот процесс неприятия, да, иммунной системы социальной, нравственной, уже не воспринимает это понятие, что там даже и протестов не было. Ну вот, и тем не менее, все равно, если бы европейцам сразу объявили однополые браки, общество бы не приняло. Поэтому делали, шли постепенным шагом, начиная с начала 90-х годов. Вводились такая новая форма легализации сожительства. Это что-то среднее между сожительством и среднее между браком. То есть оформляется сожительство, и этим людям предоставляются какие-то определенные, да, льготы, социальные льготы, там, с налогами. Вот. Но это не брак, это еще не брак, это не настоящий, да, это просто форма сожительства. У французов это получило название ПАКС, да, так сказать, ПАК, так сказать, о гражданском браке. Соответственно, эти новые формы законенные сожительства, они были разрешены и для однополых пар. И вот все 90-е годы, сейчас где-то, по-моему, в 20 уже странах Европы, фактически уже существуют вот эти вот узаконенные сожительства. В Швейцарии, например, где они вводились, там, поскольку там все законы принимаются исключительно после референдума, у них такая форма, да, традиция, значит, там большинство швейцарцев проголосовало, да, знаете, однополые браки, спокойно, да, без какого-либо приятия, все нормально. Вот во Франции, так сказать, это тоже прошло, хотя уже тогда парламент, так сказать, да, выступил с очень серьезной критикой, в обществе, так сказать, это тоже критиковали, но как приспособились французы к этому ПАКСу? В итоге выяснилось, значит, что большинство ПАКСующихся – это люди разного пола, да, мужчины и женщины, они просто нашли удобную форму для сожительства, да, не надо оформлять браки, но с другой стороны, ты пользуешься какими-то льготами. Вот. Таким образом, французов подготовили, да, да, к этому. То есть это вот была первая лазейка, первый шаг. А потом ударили уже, так сказать, да, со всей силы. А теперь, ребята, давайте однополые браки. Однополые браки – это уже разрешение заводить семей. И это уже полная, так сказать, перестройка. Все, потому что это требует изменения законодательства, гражданского кодекса. Вот тут и произошла война. Так что, как показывает опыт, делается это постепенно, да, подготавливая граждан к этому. И в зависимости именно от своеобразия и от особенностей менталитета того или иного народа. Поэтому, я вас уверяю, найдут формы для русского человека, для русского сознания подготовить, как вот у нас вводят ювенальную юстицию, да, не так бам, конечно, все против ювенала, а вот так вот, когда находят законы, находят лазейки, которые позволяют это осуществлять. Также найдут и с однополыми браками, да. Как вы знаете, это не случайно. Последние годы крайне популярно среди молодежи становится что? Не оформление браков, а сожительство. Даже уже по телевидению, в фильмах современных молодой человек девушке предлагает: «Я предлагаю тебе сожительство». И девушка счастлива, наконец-то она получила предложение на сожительство. Вот, значит, сожительство, сожительство, еще раз сожительство. Это становится нормой. А дальше скажут: ребята, давайте сожительство, только давайте это так оформим, чтобы у вас были какие-то льготы. Конечно, скажут, мы все за сожительство. И дальше, так сказать, проводят статью, соответственно, которому сожительство можно оформлять в том числе и людям с одного и того же пола. А главное, в нашем семейном кодексе, это тоже очень важно, не прописано того, что есть семья. В нашем семейном кодексе не указано, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. Так что совершенно спокойно, узаконив такое сожительство, да, они смогут реализовать однополые браки. А вот, и, может быть, даже тогда и вообще не понадобится у нас однополых браков, потому что будет уже эта форма сожительства, когда фактически молодежь, так сказать, да, побежит с радостью и с надеждой, так сказать, на то, что именно таким образом они будут устраивать свои семейные союзы. И это все не случайно, опять-таки, потому что когда это радикальное, да, агрессивное крыло феминистского движения разрабатывало эту проект, эту программу перестройки человека, они выдвигали следующую идею. Вообще запретить браки как таковые, ликвидировать семью. Но поняв, что этот термин, что эта программа не будет осуществлена, что это слишком радикально, они решили пойти по другому пути. А давайте мы этот институт брака уничтожим изнутри, взорвем изнутри, потребовав для себя тех же прав. Вот они пошли по такому пути. Дальше, затем, когда брак, да, однополок легализуется, когда он утверждается, следующий, так сказать, этап, поскольку браки будут опускаться уже не только между гомосексуалистами, лесбиянками, но и эта программа уже разрабатывается между людьми разных возрастов, то есть уже будут узаконены и для педофилов, вот, станет вопрос вообще о том, а нужен ли действительно, нужен ли это институт брака как таковой. Вот, поэтому могут пойти у нас тоже по такому пути, не вводить однополые браки, а узаконить эти сожительства, которые фактически уже разрушают само понятие брака, само понятие семьи. И очень показательно, что в христианской традиции семья, она является малой церковью, то есть это основа любви, основа общества, да, стоящегося на любви. На любви людей, это семья, это союз людей, совместно спасающихся, да, любящих Бога, верящих в Бога, совместно спасающихся и рождающих и воспитывающих детей для того, чтобы обеспечить спасение, воспитание его любви к Богу. Здесь, понимаете, мы получаем контраст. Да? Что создается? Создается как бы малая антицерковь, которая основана на страшном грехе, на смертном грехе, на союзе с сатаной. И таким образом, так сказать, они полностью, да, перестраивают, пересматривают вообще всю концепцию, все понимание человека и его миссии вот в этом мире. И все осуществлено на подмене, все осуществляется на некой инверсии. Да? Берутся наши понятия, они переворачиваются и наполняются совершенно другим содержанием. И человек неверующий, человек, не имеющий эту традицию, уже забывший свои корни, он даже не понимает, какая страшная перестройка, какая ломка происходит. Вот поэтому для этого нужна была дехристианизация сознания, которая началась именно тогда, когда началось вроде бы утверждение, да, официальной позиции нашей церкви. Одновременно начала очень активно происходить эта иррационализация сознания с помощью пропаганды тех же самых теософских, оккультных, эзотерических идей. И все это шло параллельно. Вы обратите внимание, все 90-е годы, да, нас насыщали, причем все сферы культуры, литературы, кино, театр, музыка, все насыщали именно вот этим оккультным рациональным мировоззрением. Почему? Мы видим последние годы голливудский фильм исключительно такого оккультного, эзотерического, некого апокалиптического содержания. То же самое, потому что людей постепенно подготавливают к какому-то иррациональному восприятию. А это рациональное оккультное восприятие, оно не дает возможности уже воспринять идеи христианские. Они настолько перестраивают мозги, так сказать, да, что понять эти простые истины, но глубоко не вписывающиеся вот в этот оккультный подход, они, это становится уже невозможным. Поэтому в итоге мы получаем молодежь, которая верит в различного рода падших духов, да, которые воспитываются, так сказать, да, на соответствующих понятиях. Пожалуйста, возьмите «Властелин колец», вся молодежь играет в этот «Властелин колец», но который не может понять простую, еще не может принять простую идею очеловечения Христа, да, очеловечения Бога. Вот так вот осуществляется эта подмена. Поэтому вместо Бога Творца мы получаем некое существо, которое в той каббалистической, оккультно-неоджеской практике называется Люцифер. Вот по-нашему без сатана, да, но Люцифер это легализовано, а сатана это почему-то, да, не допускается. Именно потому не допускается, что это сразу поставит, так сказать, да, выстроит, так сказать, да, ясную картину понимания того, что происходит. Сейчас уже продвигается в ряде эзотерических, в ряде эзотерической литературы, что Люцифер якобы тоже светлый ангел, да-да, цель которого научить человечество, чтобы он опыт извлек из темного опыта. Да-да, ну, Люцифер древний, якобы так, да, и переводится, не существует. Это не манихейские, да, древние манихейские вещи, это все известно. Да? То есть этот мир сотворил злой бог, вот, поэтому чтобы выжить, чтобы спастись, надо служить этому злому богу. Но этот злой бог в реальности, так сказать, есть носитель некого света, который поможет тебе наступить. Потом происходит некая какая подмена, и потом этот злой бог превращается в доброго бога, а бог наш, истинный бог, он оказывается на месте Люцифера. Вот так, например, и говорила Блаватская. А потом, значит, уже она своим, так сказать, ближним говорила, что, так сказать, что христианский бог, то он как раз и есть сатана. Вот это для, так сказать, своих, да, потому что теософское общество – это тоже общество для посвященных. Там есть невежды, так сказать, да, а есть, так сказать, высшие ступеньки посвящения. В зависимости от того, готов человек принять или нет, так сказать, его продвигают по этой ступеньке. Поэтому одно дело, так сказать, для невежд, извините, для профанов, да, и переписка-то, на которую они ссылались, это для профанов. Другое дело, так сказать, да, то, что они говорили в узком кругу, и то, что каким-то случайным образом оно до нас все-таки доходит. Ольга Николаевна, а вот творчество, например, Николая Рериха и вообще его вся деятельность... Они последователи Блаватского, да, это то же самое, так сказать, это погружение, все то же самое, необуддизм, шиваизм, это никакого отношения к христианству не имеет. Более того, известно, что Николай Рерих очень тепло относился к большевикам, к советской, к тем людям, которые христианство... К троцкистам. Да, подавляли. К троцкистам, пожалуйста, совершенно все нормально. Именно потому, что они уничтожали ту религию, которая для них представляла главного конкурента. Потому что их религия, она синтетическая, синкретическая, она включает элементы из различных концепций. Да? Но поскольку все эти религии пантеистические, они, в каждой из них как бы пребывает истина. Да? Вот. А христианство, оно исходит из того, что Христос есть истина, Бог есть истина, Бог есть любовь. И оно никаким образом в эти синкретическую религии не вписывается. Остальные вписываются, это нет. Потому что эти религии пантеистические, а это монотеистическая религия, исходящая из идеи Творца. Вот. Поэтому христианство не представляло и представляет для них главную опасность. Как и сейчас. Поэтому не случайно, понимаете, они и католицизм на этом фактически, да, опустили, потому что после Второго Ватиканского собора, на Втором, вернее, Ватиканском соборе, мы об этом уже говорили, верхушка католической церкви фактически допустила страшное отступление, заявив о том, что истины, элементы истины есть во всех религиях, и истину надо решать с помощью, искать помощью диалога. То есть фактически она отказалась от положения о том, что истина пребывает в христианской церкви. А дальше начинается, так сказать, этот поиск, начинаются контакты, начинаются коммунистические все эти дела, и единственная церковь, которая стоит, которая представляет собой действительно оплот, это вот православная церковь, да, которая хранит истину. Поэтому с таким неистовством и с такой силой сейчас, так сказать, совершаются эти нападки на христианское православное учение, чтобы фактически заставить и нас тоже это учение незаметно перестроить, размыть, да, вписать, интегрировать вот в этот общий коммунизм. И дальше, так сказать, тогда уже можно будет и здесь, на нашей земле, по их плану творить, завершать эту программу. Вот сейчас действительно история поворачивается таким образом, что Россия оказывается последним главным оплотом, да, стоящим. Оплотом этой духовности, оплотом этой православной истины. Надо быть готовым к тому, что сейчас против нас ополчатся фактически все силы зла. И методы будут использовать самые разные, да, все возможные, и даже как нам, даже такие, которые нам сейчас трудно представить. Вот я говорю это не для того, чтобы никого нас напугать, а для того, чтобы мы были готовы и встретили это во всеоружии. Потому что если мы начинаем эту битву, вот, то мы должны быть в кольчуге и знать, чем. И знать, как в этот бой вступать. А вот еще вопрос. Вот вы говорите о том, что создание мирового правительства, мирового банка. А вот какая может быть в этом отношении роль Ватикана, банка Ватикана в создании именно мирового банка, мировой финансовой системы? Потому что в любом случае все эти процессы, они так или иначе кем-то финансируются. То есть иначе бы их просто было бы сложно очень запустить. То есть имеют ли они какое-то... Конечно, ну знаете, я могу сказать только одно, что мне кажется, что все, что связано с Банком Ватикана, вся эта проблематика сильно преувеличена, поскольку Банк Ватикана – это одна из, так сказать, офшорных точек, да, это один из офшоров. Просто был очень удобен для мировой элиты именно тем, что этот офшор, он не входил в список официальных офшоров, и таким образом был как бы абсолютно засекречен. И фактически можно сказать следующим образом, что это была как бы такой компромисс, договоренность. Да, Ватикану оставляли возможность иметь свою собственную финансовую структуру, свою собственную финансовую базу, но при условии, что наравне с его мафией, с итальянской мафией, которая, так сказать, там полностью, да, пользовались полными правами, этот офшор будет, так сказать, обслуживать и транснациональную мафию. Такова была договоренность. Сегодня речь идет о том, что фактически банкстеры, верхушка банковская, переходит к заключительной завершающей стадии приватизации, к завершающей стадии установления под своим контролем всех финансов мира, поэтому и офшоры сейчас будут тоже, все офшоры фактически переходить под контроль вот этой вот банкстерской верхушки. Поэтому все слабенькие офшоры, все слабенькие банки, они будут, да, банкротиться, либо ставить под контроль, все будет переходить к сильным банкам. Вот, соответственно, Банк Ватикана тоже, вот в таком качестве, когда он имел возможность обслуживать национальную мафию, тогда он еще был нужен, теперь он уже не нужен. Поэтому все эти разговоры о прозрачности Ватикана, прозрачности финансов Ватикана, они все нужны для того, чтобы фактически, покончив с национальной мафией, поставить и использовать этот Банк Ватикана исключительно в интересах вот этой транснациональной банковской верхушки. Вот о чем идет речь. То есть фактически Ватикан лишается возможности использовать какую-то свою собственную, да, финансовую опору, потому что он сейчас нужен мировой элите исключительно как носитель вот этого мировоззрения, которое обеспечивает создание универсальной всемирной религии, экуменической религии, в центре которой будет стоять Папа. Вот это его основная миссия, то есть идеологическая, мировоззренческая, религиозная. Да, все, вот игры с банком закончились. Они нужны были только на определенном этапе. И я думаю, что и Бенедикта XVI убирали именно потому, что он уже никаким образом не вписывался и не обеспечивал именно такую направленность, которая сейчас нужна от церкви. А банк и его финансы использовали просто как механизм, который обеспечивал его смещение. То есть началось все скандалы, раздули скандалы, скрутили, значит, и когда уже довели, так сказать, да, как бы дискредитировали папу Бенедикту XVI уже до последней степени, выбрасывается уже последний, да, козырь. Ну а теперь, так сказать, мы уже будем и вашу внутреннюю кухню показывать. Вот. Это не срабатывает, вы не уходите, уже все, что можно про Банк Ватикана сказано. Но теперь, так сказать, мы займемся вашими личными делами, и происходит вброс уже вот этой информации последней. Частично это только, то есть много еще осталось, понимаете, поэтому, видимо, условия-то были очень жесткие. Ну вот, а как только приходит новый папа, все, так сказать, как бы, да, о Банке Ватикана все молчат, так сказать, никакой информации не выходит, более бы, начиная говорить, что смогут, он будет ликвидирован, а мы сейчас его будем чистить, прочее, так сказать, про садомитский скандал тоже почему-то все молчат, да, как будто моментально все исчезло. Ну вот, такое некое затишье. А затишье это перед бурей, потому что иезуиты, они как раз отличаются тем, что они в незаметной форме производят некие такие глубинные радикальные перевороты. Так что вот не случайно умные, тонкие, так сказать, исследователи, эксперты, они говорят о том, что мы должны быть готовы к возможному третьему, да, Ватиканскому собору, которые, так сказать, серьезно, основательно это учение пересмотрят. Но для начала, конечно, афишировать это не будут. Будут подготавливать, как всегда, это тихо, как это было накануне Второго Ватиканского собора. Вот, а потом выбрасывают эти документы радикально-революционные, да, и их принимают. Ну вот, началось пока что сейчас перестройки, то есть идет перестройка работы, так сказать, аппарата Ватикана на пути как бы демократизации. На самом деле речь идет о том, чтобы избавиться вот от этого старых, да, традиционных групп давления, вот, и фактически вывести как бы систему управления, поставить ее под контроль ордена иезуитов. А вот даже вот все это на самом деле есть ряд событий, которые показывают, что к этому все идет, к Третьему Ватиканскому собору, и возможно привлечение других религиозных движений, в том числе впервые за 1000 лет на интронизации присутствовал патриарх Константинопольский. Ну или как еще иногда его называют, да, да. Папа Константинопольский. Вот, то есть как может это прокомментировать? То есть 1000 лет. Ну, мы тоже об этом уже говорили. Дело в том, что сейчас главная задача Ватикана в отношении православной церкви — добиться ее перестройки, да, добиться изменения, размывания христианских ценностей, изменения богословия. Но и вот главную роль в этом для Ватикана, она уделяется Константинопольскому патриарху. Вот. Дело в том, что Константинопольский патриарх, он уже давно разрабатывает идею православного папы, то есть в соответствии с которой главой всех православных церквей должен стать именно Константинопольский патриарх, а он, в свою очередь, готов признать главой всей церкви объединенной папу римского. Вот выстраивается соответствующая иерархия, да? Значит, Константинопольский патриарх, а у православия далее идет папа римский, ну а далее равенат. И получается, что вот в этой системе у нас Константинопольский патриарх – это ключевая фигура. Неоднократно представители Ватикана забывали о необходимости проведения 8-го Вселенского собора для православных, который как раз и должен для них обеспечить вот эту вот ведущую роль Константинопольского патриарха. А дальше, так сказать, тогда уже все пойдет как по маслу. Вот. И то, что этот Константинопольский патриарх присутствовал и на интернизации папы, это очень важный факт, очень важный символ, говорящий, так сказать, о той роли, которую в настоящее время Константинопольскому патриарху уделяется и будет совершаться. То есть это как бы событие призвано поднять роль Константинопольского патриарха в глазах всех других православных церквей, да, и обеспечить ему поддержку со стороны главы католической церкви. Возможно, Сталин это понимал, потому что была попытка после Второй мировой войны переместить центр именно к Русской православной церкви. То есть то, что у Вселенского, так называемого, в кавычках, патриарха Константинопольского, какие-то немного права переместить в сторону Москвы, Москва, Третий Рим. Вот. Но вот по какой-то причине это не произошло. Транснациональные банковские мафиозные структуры. Нет, ну, понимаете, там тоже нужно учитывать отношения между православными церквами, так сказать, это же очень сложно, понимаете, это та сфера, где невозможно действовать указами, декретами и насильно. Поэтому Иосиф Виссарионович это прекрасно понимал, он действовал очень осторожно, и он действовал, соразмерял свои возможности с теми условиями, которые существуют. Но уже большим шагом, да, большим достижением для него было то, что мы не вступили тогда в Всемирный совет церквей, то есть в эту экуменическую организацию. Это вопрос обсуждался на Вселенском совещании, которое стало в 1947 году православной церкви, где было совершенно четко заявлено наша позиция о том, что мы не присоединимся, наша церковь не принята в Всемирный совет церквей. Более того, там была изложена эта идея, что за этим проектом стоят фактически масонские круги, масонские структуры, это было в докладе оглашено, и что Вселенская церковь, она не нуждается в том, чтобы вступать в некую другую организацию, потому что она сама по себе и есть сообщество верующих людей, объединенных друг другом на духовном уровне веры во Христа. Зачем еще вступать в некие организации? Там вот эта четкая идея была прослежена. И показаны, значит, религиозно-политические проекты этого экуменического движения. Вот, это было большим достижением. Но затем, после смерти Сталина, все изменилось и пошло уже по другому пути.